глазах тьмы и мрака, а власть греха своей рукой писала мне зловещей смерти приговор. Но от начала дней Творец Вселенной мое на дланях имя записал. В его крови прощенье дал, и смертью смерть поправ, меня он оправдал. Темной ночи Господь к себе меня призвал. Любовью вечною люблю тебя, сказал. И я пришел к источнику спасения, припал к нему и жадно воду пил. Он мне простил, свободен я. Воскресшему поет теперь душа моя. И для тебя бежит ручей, приди и пей живую воду дара. Тепло любви, святых лучей, изгнав неверья грех, рассеял тьму сочей. В кругу друзей Христом освобожденных, ценой крови, пролитой на кресте, ты будешь петь Царю небес. Хвалы торжественный псалом: Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес!